Это трек для тех, кто был с коаксилом все эти годы и не давал движухе засохнуть. Кислоты диоксид повысит захват серотонина и улучшит твой внешний вид. Сегодня я твой гид на пути тианептина, известного по трейдмарке коаксил. Залипни ты со мной, в нем скрыта сила тайная, заслуженная слава в летах намного лучших. Со мною коаксил и крокодил могучий. Я человек вне времени, крутой гэнгстер, рэпер. Барыги, если тащат мне тромало желтые лафетки через горы или реки, мне похуй уже просто. Не только и тромал, давно с него я взрослый, чтобы я отдыхал на ковре, не фальшиво залипая в традициях old school, в квартире ли епай. Трамадол опять лафеток не поможет. Пора варить бодягу, если никто ничего больше не предложит. Называй меня доп, я мастер старой школы. Мучу по вене самые интересные приходы. Мои треки чисты, как слеза бутератного младенца. Ампутанта по приколу под нихуярить коленца. Я легко подготовил суспензию. Нахуя печень и почки травить, когда эти милые растворы можно мимо вены напрямую к сердцу подводить. Кто сказал затормозить? Я хуячу разведенный тианептин чаще, чем джентльмен прикасается к чаю. Чашки я тебя обучаю, а ты слушай, сынок. Суспензию шприц хуёвый, если тянет виной тому. Кремненный песок заполнил молоток, води иглу между ног. Не ссы, не ссы, все заебок. Как сила, ты сила, альтернатива здоровая жизнь. Я не галимый стратегер, чтоб беречь вены на руках. И даже не Эмма, меня пышка ждет на якорях. Как видишь, парень, твой выбор прост. Впах на цель свои иглы и уже решен вопрос. Как сила ощутишь, как ротан умелой шлюхи. Ледяной поцелуй, что отгоняет злые мутки. Чернота распространяется, по яйцам шныряют тромбозы. Но все хорошо, здоровью нет угрозы. Чашка с семенами гавайской розы или диметилтриптамины из хастилис мимозы не навлекут такой большой измены, как вид меня под коаксилом, гарантирующим тебе проблемы. Заебись, давай, пацан, решайся, разок мазнись и спи, в глубины погружайся. Входи, братан, в мир, ты сладостный дремоты, ощути в своих руках силу пехотной роты. Мой кент, коаксил, запеклись с тобой вместе, чистотел 200 сил, даже зверобой ничто в целом свете не сравняется с тобой. Мой кент, коаксил, заебашь вену нахую, кости не прогниют.